Сотовый телефон пискнул позывным. Пустое сообщение. Она поспешила назад, по-прежнему оглядываясь. Матвеев встретился с Михеем в пиццерии, больше напоминающей питейное заведение. Столики заменяла круговая стойка. Внутри сновали официанты, которые возвышающимися на высоких стульях посетителям казались миниатюрными, как китаянки на старинных картинах. Значит, место закладки подверглось еще одной проверке. Вслед за подопечным, повторил полковник, причем самим шефом службы безопасности Чампина. Он отчего-то дожидался вопроса. Что вы думаете по этому поводу? Такой вопрос задал бы майор Тартаков, лейтенант Левицкий, Родионов. У меня одна версия, ответил после непродолжительной паузы полковник. Сангалло лично проверял показания Левицкого. Возможно, для того, чтобы его впоследствии не обвинили в снисходительности, даже в помощи человеку, с которым его связывает прошлое. А в прошлом, если мы заглянем в него, неплохие отношения между итальянским полковником и русским генералом. Думаю, Сангалло выстраивает себе алиби. Если вышестоящие чины откровенно провалятся. Что получается? Сангалло также не обнаружил оружие и пришел к выводу, что отсутствие оружия — явный признак желания замести следы. Полковник наверняка знаком с практикой. В таких случаях противная сторона сворачивает все разведывательные и силовые мероприятия. Матвеев выстроил логическую цепочку, не замечая трещины в одном звене. Да, противная сторона обязана свернуть все разведывательные и силовые мероприятия. Но только не в этот раз, потому что Сангалло стал свидетелем не заметания следов. Он увидел их имитацию. Глава 16. Тщеславие. Сангалло распорядился подготовить видеоматериалы с двумя главными действующими лицами – Вадимом Левицким и безымянным агентом российской разведки. Главный инженер-оператор проявил себя классным специалистом по монтажу, и у Сангалло зародилось подозрение, не работал ли его подчиненный в области кинематографии. Будто присытившись общением с Левицким, итальянский полковник сосредоточил свое внимание на встречающем. Расположившись в удобном кресле, положив ногу на ногу, вооружившись пультом, Сангалло изучал человека лет 30, одетого не без светского шарма, чуть помятый льняной костюм, черная рубашка, остроносые туфли, поднятые на лоб солнцезащитные очки в роговой оправе, позволили полковнику в деталях изучить его лицо, определить цвет глаз, голубой или светло-серый. Незнакомец попал под объективы четырех видеокамер. По крайней мере, одна смотрела на него едва ли не в упор, с расстояния всего 15 метров, и он не мог не догадываться об этом. Довольно массивная французской фирмы Soplem камера имела поворотный станок, хай-тековскую зеркально-линзовую систему. Сангалло уловил момент и с помощью пульта дистанционного управления захватил изображение незнакомца. Подкатившись на кресле, ближе к компьютеру, полковник вызвал меню и кликнул на опции «Распечатать выделенный фрагмент». Когда он вынул из приемного лотка принтера снимок, он ему показался намного четче того, что сейчас застыл на мониторе. Нажав на клавишу селекторной связи, он вызвал помощника по имени Ди Мартино. Разошли изображение этого человека по всем международным аэропортам страны, портам, железнодорожным вокзалам. Возможно, он впервые попал под объективы двумя неделями раньше. Попроси наших коллег расширить поиски на 3 дня в ту и другую сторону. Один шанс из 1000, но упускать его нельзя. Графический файл скачай из моего компьютера. Это все, шеф? Да, можешь идти. И еще несколько «да». В страну можно попасть на автобусе, на машине, пешком. Можно пересечь границу на дельтаплане. Можно морем, на пароме, теплоходе, скоростном катере. Приемлемый вариант – провести оружие в оборудованном тайником машине. Можно купить оружие в Италии. Но это след, который опытная ищейка обязательно возьмет. Современная система поиска и идентификации сводила работу операторов, собственно, к наблюдению. Программа выдавала звуковой сигнал, когда улавливала совпадение ключевых черт или же устанавливала идентичность. Кадры мелькали в режиме ускоренного просмотра, что не мешало программе искать, сравнивать, анализировать. Специалисты полутора десятков аэропортов страны всматривались в мониторы. В левой части экрана снимок разыскиваемого человека. Внизу панель надстроек, индикаторы. В правой части в ускоренном режиме воспроизведения мелькают пассажиры, встречающие, провожающие, служащие. Заменяющимися цифрами на информационном табло проследить было невозможно. Исчезают и появляются на ленте рентгеновских аппаратов дорожные сумки, чемоданы, проносятся через арки металлодетекторов пассажиры. Их словно сортируют, служащие с портативным детектором. Одних она пропускает, других останавливает детектором жезла и заставляет пройти досмотр еще раз. На столе с резиновой поверхностью появляются и исчезают металлические вещи. И только Пальмира Сангалла просматривает запись в обычном режиме. На экране снова мистер Икс. В очках, поднятых на лоб, с журналом в правой руке. Кажется, он проявляет нетерпение. Ну, конечно, он увидел Левицкого у стойки паспортного контроля. Минута, и он встанет позади худощавого мужчины. А когда того пригласят пройти к таможенной стойке, Левицкий станет очередным, кто пройдет последний досмотр. Вот сейчас. Но нет. Сангалла ошибся. Однако не нахмурился, а в очередной раз похвалил оператора-монтажера. Камера запечатлела начальника смены паспортного отдела, который докладывал по рации. Сангалла помнил его ответ на свой вопрос, но сейчас ему показалось, он понял его по артикуляции. «Да, я смотрю на него». А вот на экране сам шеф службы безопасности Чампино. Фигура Сангалла на миг закрывает встречающего, затем дает видеокамере, установленной на этом участке на высоте 2 метра, запечатлеть уже растерянного человека. От Сангалла не укрылся его же утонченный жест, которым он пригласил Левицкого следовать за ним. Вадим, словно примиряется к поступе полковника, перекидывает чемоданчик из одной руки в другую. Вот и тот момент, который полковник не смог заметить при всем желании. Он снова воспользовался помощью мышки, чтобы захватить неуловимое движение Левицкого. Выделил и увеличил интересующий его участок снимка и отчетливо увидел скрещенные пальцы, символизирующие решетку. Арест. И тут же получил подтверждение. Незнакомец понял Левицкого. Его губы пришли в движение, словно он выругался. Мгновение, и он опустил очки. Пошел к выходу. Бросил журнал в урну. На вокзальной площади он снова попал под неусыпное око внешней камеры наблюдения. Его можно было узнать в многоликой толпе. Он курил, часто и глубоко затягиваясь. Камера пришла в движение в самый неподходящий момент. Когда она вернулась в исходное положение, незнакомца и след простыл. Он мог сесть в такси, в поджидающую его машину. Как бы то ни было, след его обрывался на площади. «Хорошая работа!» — Сангалла мысленно похвалил инженера. Через четверть часа он воздал хвалу безымянному оператору из службы безопасности аэропорта Марко Поло и создателю уникального софтвера идентификации. По линии посыльной службы, обеспеченной мощной защитой пересылаемых данных, Сангалла получил снимок Родионова и тихо рассмеялся, отметив, во-первых, знакомый уже льняной костюм. Он мог бы долго задерживаться на деталях, но не было времени. Точнее, он не хотел терять ни секунды. Вывод один. Этот человек встречал не только Левицкого. Ровно две недели назад он встречал неуловимую группу обеспечения в Марко Поло. Они благополучно прошли паспортный и таможенный контроль. Доказательством послужила аналогичная миссия встречающего. После удачной акции в одном аэропорту он и его руководство вышли на бис.